Боги-покровители. Дождь-бог. Бог-покровитель солнца в чертоге Раса, Бета-льва. Откуда прибыл на Мидгард землю? Тарх Перунович. Стрибог. Бог, управляющий молниями, вихрями, ураганами и ветрами морскими. Бог-покровитель земли Стрибога, Сатурна. Лада-бог. Бог покоя и гармонии. Бог-покровитель различных ремесел. Яра-бог. Бог, управляющий яровым цветением. Бог-хранитель природы. Сохранять природу ему помогают русалки, девы-птицы, водяные, духи-хранители водоемов и рек, лешие, духи-хранители лесов, и домовые, добрые духи, хранители домашнего очага. Ярила – солнце. Бог-покровитель светлых помыслов, чистого сердца и нашего светила. Баба-йога. Богиня-покровительница детей-сирот. Она собирала их по городам и весям и доставляла в свой скит. Делала она это для того, чтобы спасти от гибели остатки родов расы великой. Богородица Зимун. Богиня-покровительница отчего дома, небесная хранительница коров, славяно-арийское обозначение созвездия Малой Медведицы, мать богов Велеса, Одина и Ватана. Бог Световид. Бог-покровитель духа нашего, родов наших и отцов наших. Бог Световид. Бог-покровитель созвездия Свати, коей управляет небесной жизнью. Бог Патер Дий. Бог-покровитель ясного неба, земли Деи. Бог, охраняющий древнюю истину и мудрость потаенную, а также хранитель путей Междумирья. Бог Хорс. Бог-покровитель хорошей погоды и дарующий хлеборобам богатый урожай. Покровительствовал также торговле и обмену. Бог – охранитель земли Хорса, планеты Меркурий. Бог – Хмель. Бог-покровитель пчеловодов и медоваров, а также кваса, пивоварения, управляет цветением трав и растений. Бог – Вий. Бог-хранитель границы, разделяющий светлые и темные части мира Нави, миры духов и душ. Бог-покровитель земли Вия, планеты Плутон. Богиня Веста. Богиня-хранительница мудрости, управляет приходом весны и пробуждением природы. Бог Ний. Бог морей и океанов. Покровитель мореходства и рыболовства. Родовой покровитель славянского рода антов, которых древние греки называли атланты, современные малороссы, украинцы, и земли антов, антлани, древнегреческая Атлантида. Бог-покровитель земли Ния, планеты Нептун. Леля, богиня любви, семейного счастья и благополучия, дочь Сварога и Лады, супруга Волха. В древние времена в честь нее назвали одну из лун Мидгард-земли. Дива Додола, Перуница. Богиня плодородия, управляет дождем, грозами и молниями. Супруга бога Перуна. Доля. Богиня счастливой судьбы, счастья, удачи в созидательных деяниях. Недоля. Богиня, которая наделяет людей и их детей несчастливой судьбой за нарушение законов Рита, небесных законов о чистоте духа и крови, и кровных заповедей. Желя. Богиня-покровительница проведения обрядов тризны, обрядов проводов умершего в мир предков, сестра богини Карны. Карна. богиня-покровительница перевоплощений, инкарнация, то есть временное воплощение, реинкарнация, то есть новое воплощение, дарующая право человеку избавиться от совершенных ошибок и выполнить свое предназначение. Бог Волх, Бог воин, Бог защитник родов расы великой, Бог помогающий исцелять раненых воинов, сын матери сырой земли и бога Индры, супруг богини Лели, Бог хранитель Валхаллы, небесной обители воинов. Валькирия, богиня-покровительница воинов, родов-хранителей народа Беловодья, то есть хранителей древней мудрости и чистоты расы. Также богиня-утешительница погибших воинов, коих сопровождает в Валхаллу, где их встречают хозяин, бог Волх, и его соратники Перун, Один, Индра, Велес, Ладаат, Тор и Семаргл. Мать сыра земля, богиня-покровительница Мидгард земли, планеты Земля, богиня плодородия, мать бога Волха, хранителя Валхаллы. Дзевана, богиня-хранительница маленьких детей, покровительница кормящих матерей. Бог Удрзец, бог-покровитель мертвых. К благим он благ, к неблагим не благ. Он бог-судья, который судит человека за его поступки после суда совести и суда предков и отправляет человека в тот мир, которого он добился своими поступками, а также в соответствии с уровнем духовного развития человека. После суда Удрзеца бог Велес провожает человека в мир, который он заслужил. Богиня Тара, Табити, хранительница лесов и священных деревьев великой расы, дуба, березы и ясеня. Полярная звезда у славяно-арийских народов именовалась Тара. Бог Прови, бог-покровитель священных деревьев, ухаживает за лесами и рощами. Бог изобилия и плодородия, родовой покровитель друидов, жрецов леса, несущих мудрость гармонии с природой. Бог Агни, огонь, царь огонь, живой огонь. Бог покровитель священного огня созидания и праздничных обрядов с огненными бескровными жертвоприношениями. Бог Руевит, бог воин, защищающий вместе со своими соратниками Паревитом, Яровитом и Паренутом земли созвездия Макоши, Большой Медведицы, древней прародины многих славянских родов. Ибо наши великие предки первыми нашли и заселили Мидгард землю, планету Земля. Бог Троян, бог-хранитель праведных путей, ведущих в Асваргу, управляет временем и пространством. Бог Один, бог-хранитель мудрости древних рун, бог-покровитель и защитник рода Даарийского, бог-воин, сражающийся с темными силами. Он обменял свой глаз на духовное око познания древней мудрости, поэтому его иногда называют одноглазым, но это неверно. Одним глазом Один видел мир Яви, а другим — мир Нави. Бог Тор, бог-покровитель освободительной войны, стоит на страже миров, охраняя границу между светлыми мирами и пеклом, миром тьмы. Бог Ладаат, бог-хранитель высшей истины и сокровенной небесной мудрости во всех светлых мирах. Бог Услад, бог-покровитель трапезы, застольного веселья и праздников, бог-хранитель медоваров и медогонов. Азем и Сумерла, боги подземного царства.